бусина лицо. С мешочками, набрякшими под глазами, полоской неровно растущих волос, тряпичными вялыми щеками и взглядом птицы, испуганно самоотверженным. В какой момент Лиза догадалась, что бабуся, ну, не очень, что ли, умна? Да сразу, пожалуй. Когда бабуся притискивала ее к своей мягкой, обтянутой цветастым халатом груди, Лиза еле терпела, давила в себе протест. Ласки эти в ее глазах ничего не стоили. Не то что редкий суховатый поцелуй мамы, не то что ободряющий шутливый прищур отца. Бабуся даже, казалось, не была допущена в клан взрослых, не считалась там ровней. Она так же рано, как Лиза, ложилась спать, в обществе гостей чувствовала себя поначалу явно стеснительно, а после поддавалась излишней возбужденности, да и в домашней обстановке слово ее не только никогда не являлось решающим, но даже если она просто собиралась о чем-то рассказать, мама Лизы настораживалась, взгляд ее отвердевал, и Лизе мгновенно передавалась мамина неловкость. Она чувствовала, маме стыдно, и маму жалко, и из-за бабуси мама мучается. Особенно в присутствии отца Лизы. Он вроде бы глупости своей тещи не замечал, но иной раз за обедом поднимал глаза от тарелки и добро-добро, терпеливо-терпеливо на маму взглядывал. И мама вспыхивала. Им не надо было вслух ничего говорить. И Лиза тоже их понимала. Не понимала только бабуся, увлеченно несла свой вздор, пока сама себя вдруг не одергивала. «Ой, компот пора разливать. Тебе, Лиза, в большую чашку?» На кухне, в домашних хлопотах, она будто за все брала реванш. Паря, жаря, гремя кастрюлями, как-то сразу серьезнела, и важность, солидность в ней появлялись, да и очки, которые она лишь во время готовки надевала, очень даже ей шли, но сама она очков стеснялась, прятала их. Как и вставную, розовую, похожую на морскую раковину, челюсть, ночами плавающую в стакане с водой, которую Лиза тайно изучала, пока бабуся не отгоняла ее. «Ну вот еще, поди отсюда, нечего». Лиза жалела маму. Представлялось ужасным, как мама в своем детстве могла существовать, живя с такой легкомысленной, такой невзрослой бабусей. Наверное, маме бедной все приходилось решать самой, не ожидая, не рассчитывая на бабусину помощь. Чем, когда, кому бабуся была бы в состоянии помочь? Со всеми ссорясь, на всех обижаясь, сердясь, плача. И вдруг обрушивала шквал любви, теперь на Лизу, а прежде, верно, на маму. И следовало этот шквал переносить, пережидать. «Родная моя деточка!» — бабуся, громко сморкаясь, рыдала, возвратившись к Лизе в детскую после какого-то разговора с Лизиной мамой. Лиза оцепенела, пока бабуся притискивала ее к себе. Такое проявление любви ничуть не радовало. Тут хоть буря гремела, а отчего страсти разгорелись, нисколько не хотелось вызнавать. Кроме того, двойственное, противоречивое ощущение давило. Бабуся вынуждала к сочувствию, а сочувствовать не получалось, не хотелось. Сочувствие все целиком принадлежало маме, скрытному, тайному ее страданию, ее усмешке, горестной и гордой, шепоту ее, стыдливым, отчаянным вскриком: «Помолчи, мама, тише, прошу тебя!» Лизина мама, ясное дело, отца Лизы остерегалась. Отец вроде бы не принимал участия ни в чем, но когда мама, что-то ему втолковывая, спрашивала: «Ты согласен?», он скороговоркой рассеянно ронял: «Конечно, ведь она твоя мать». Лиза такие отголоски ловила. И вместе с тем существовала у них с бабусей и своя особая жизнь, не связанная ни с какими взрослыми понятиями, оценками. И было им тогда обеим вместе прекрасно. Об опьянении, вихре, поверх всего временами вспыхивали шалые бабусины глаза, примятая ее прическа, хохоток гортанный. «Да Господи! Ничего особенного! Они просто по Москве-реке на пароходике катались».